Глава 16. Данька резко вскочил на ноги, отряхиваясь от соломы. «Ты куда?» — удивилась Аленка. «А как же я?» «Дело у меня», — ответил он. «Коня надо найти». «Зачем? На дальнем выпасе он, там и братья мои сегодня присматривают за ним. Брось ты это, иди обратно». И она похлопала рукой по мягкому сену рядом. «Успеется, надо выяснить кое-что». И он, не оборачиваясь, торопливо зашагал в сторону выпаса. Что-то в этой деревне было не так, и даже внезапно ставшая с ним милой Аленка вдруг показалась какой-то приторной, как будто меда переел и хочется глотнуть холодной воды. Нет, надо найти Тишку. Ответить на вопросы он, конечно, не сумеет, но может хоть что-то проясниться. Тишка был свой, родной, из прежней жизни и тех лесных приключений, которые с каждым часом как будто все больше выветривались из Данькиной памяти. Надо найти коня, и, глядишь, какая-нибудь ясность в голове появится. Данька шел, удивляясь тому, какое все вокруг чистое, яркое и цветное, как на лубочных картинках. Нет. Кологриевка летом, конечно, выглядела не в пример наряднее, чем зимой, но такой нарядной никогда. И люди Даньки по-прежнему улыбались и приглашали зайти, и собаки виляли хвостами, и цветы приветливо кланялись. Он вдруг вспомнил, как несколько дней назад увидел ночью на погосте кота, когда тот начал мурлыкать, похожее ощущение накатило. Чувство сладкого морока, от которого хочется закрыть глаза и уснуть. Сейчас в сон не клонило, но от пестроты вокруг начали наворачиваться слезы, а на душе становилось так спокойно, благостно, что совершенно ни о чем не хотелось думать. Данька помотал головой и вспомнил, как тогда на погосте от наведенного сна его удержал тулпар, больно укусив за плечо. Тулпар, Тишка. Вот кого надо найти. Воспоминание это немного привело Даньку в чувство, и он сам не заметил, как добрался до выпаса. Аленкины братья Ярослав и Святослав валялись на траве, и, увидев его, радушно замахали руками. Данька подошел ближе. — Привет, Данила! — Ну, здравствуйте. — Садись, Дань, перекусим. — Ты ж нам как брат теперь. С тобой последний кусок разделить можно. Шутят они, что ли? Подумал Данька, хмуро разглядывая неразличимые лица братьев. Но улыбались оба искренне и говорили открыто, без поддевки и насмешек. «Спасибо», — помотал он головой. «Я сыт уже, только что из вашего дома». «А с батей говорил», — понимающе хохотнул один из братьев. «Ярослав или Святослав?» «Да как же их различить-то?» «Сваты уже выбрал кого?» — подхватил второй. «Нам-то нельзя, а желающих будет по пальцам не пересчитать». «Почему?» — непонимающе спросил Данька. «Спрашиваешь?» «Ты ж герой!» «Грозный у нас герой!» — поддакнул второй брат. «С таким не забалуешь!» «Аленке, считай, с тобой повезло!» — добавил первый. «Нрав у нее, сам знаешь, как у породистой кобылки, так что держи вожжи сильно. Да и седлай крепко. Братья веселились, катаясь по земле. Данька же по-прежнему стоял, не улыбаясь. Вот о лошадях. Мне сказали, Тишка тут. Тут он, где ему быть-то? Самый лучший конь в деревне. Богатырский конь. А где он? Данька покрутил головой, разглядывая деревенских лошадок, пасущихся невдалеке. — Да вон же! Не видишь, что ли? — Устал герой, коня своего не признает. — А как не признать-то, Данила? Самый статный и пригожий есть твой. Данька на негнущихся ногах прошел по полю. Вокруг бродили, щипая траву, соседские зорьки и пеструхи. Тишки между ними не было, как и тулпара. Но среди обычных лошадок выделялся один конь. Высокий, красивый, белый, как молоко. Данька подошел к нему ближе. Конь казался ненастоящим, как будто вылепленным из снега. Данька осторожно потрогал его за шею. Холодное. Потом тихо позвал. «Тишка!» Конь даже головы в его сторону не повернул, нагнул шею и выдернул из земли пучок мятлика. «Ну вот, а говорил ж, не видишь!» Раздалось с той стороны поля, где остались братья. «Это не Тишка», — подумал Данька. «Кто угодно, но только не он». И пошел, не попрощавшись, обратно в сторону деревни. «Вечером-то приходи к старости!» — донеслось ему в спину. «Пировать будем в твою честь!» Данька шел, мучительно раздумывая, что ему делать дальше. Сорвал травинку и начал жевать, ощущая во рту кислый привкус. Что-то в деревне точно не так. Люди другие, конь и тот другой. Про Ульянку никто не помнит. И Данька вдруг подумал, что если бы сам о ней не вспоминал, то уже, наверное, забыл бы. Неужели теперь всегда так будет? И через пару дней он тоже запамятует, что была какая-то Ульянка, что Тишка был другим, что все вокруг было другим. Это новое не то, чтобы Даньку пугало, нет. Оно казалось таким нарядным, дивным, безмятежным. И люди здесь были добры, и трава всегда зелена, и девушки красивые и уступчивы. Казалось бы, живи да радуйся. «Живи да радуйся!» Вкрадчиво шепнул чей-то голос внутри, и Данька прикусил травинку изо всех сил, чтобы снова почувствовать кислоту на языке и как-то перебить эту окружающую сладость. Что-то в ней было неправильное. Данька, размышляя, шел по улице, когда вдруг понял, что бредет мимо дома бабки Ханифы. Вот к кому можно обратиться с вопросом. Данька раньше, бывало, обращался, когда матушка посылала за травками и отварами. Он знал, что Ханифа ведает многое, и не только о травах. Может, спросить ее? Может, она объяснит, почему так все изменилось? Он толкнул калитку и сразу ее увидел. Ханифа, согнувшись, собирала какие-то листья в фартук. Увидела Даньку, медленно поднялась и поздоровалась. — Ну, доброго дня тебе, герой! И сказала так, через паузу, с издевкой, что Данька сразу понял, это может случиться, осталось прежней. — Здравствуйте, бабушка Ханифа! — поздоровался он, а потом вздохнул. — Я, кажется, заплутал. Ничего не понимаю. — Не мудрено, — отозвалась она. — Ума-то нет, не нажил еще. Вот и свернул не туда. — Куда? Где вообще? Почему все такие странные? — Ну, а чего ты хотел? Ханифа перехватила фартук и сняла узловатыми пальцами еще несколько листиков с верхушки. — Хотел себя потерять, вот потерял. Или не рад? Я не знаю. Данька растерялся. Все такое красивое. Люди добрые. Матушка не кричит. Ну и чего тебе не имется? Живи да радуйся. Ты же хотел, нет? Чтобы любили все, уважали, считали героем. Хотел, опустил голову Данька. Но я же не... И осекся. «Ну, говори уже!» «Я никого не спасал, кажется». «Кажется? Или точно не спасал?» Усмехнулась Ханифа и встряхнула фартук над кадушкой, сыпая туда листья. «Бери-ка да тащи в дом, раз уж заявился тут. Герой!» Данька без слов подхватил кадушку, полную зелени, и пошел следом за Ханифой, по-прежнему ничего не понимая. Сгрузил на стол и уселся на лавку, рассматривая полки, уставленные горшками, и стены, увешанные сохнущими пучками неизвестно чего. Ханифа перебирала листья, словно совсем забыв про Даньку. Он глубоко вздохнул горьковатый травяной запах и тихо спросил. «Как поверить в то, что не было?» «То есть, я думаю, что не было. Или не думаю уже. Все говорят, что было, а я не помню. Или не могу вспомнить. Помогите, бабушка Ханифа. Ты уж выбери что-то одно, верить или нет. Сердце послушай, есть голова не соображает». Данька прислушался. Сердце радовалось и пело. Прежде всего потому, что Аленка наконец стала близкой и доступной. И матушка образумилась. И вообще. Ну, ему хорошо вроде. Значит, надо просто поверить и жить дальше как есть. Я такого не говорила. За ответами тебе на другую тропинку надо было сворачивать. А тут, сам видишь, только желания исполняются. Как умеют. Одно потерял, другое нашел. Что тебе дороже-то? Что в лесу оставил или что здесь приобрел? Данька молчал, опустив голову. Выбирать было мучительно. — А если я обратно в лес уйду? — спросил он. — Все вернется, как было? — Попробуй, — ответила Ханифа. — Если получится. Только выбери для начала, ты здесь или ты там. Ты же не царь, чтобы все сразу получить. «И ничем-то мне Ханифа не помогла», — размышлял Данька, снова выйдя на улицу. Только еще больше запутала. Что же дальше делать? Может, собрать пожитки заново и уйти в лес? Поискать там настоящего Тишку и Ульянку заодно? Данька решил для начала вернуться домой, а потом попробовать снова уйти в чащу. Или не возвращаться. Дорогу ему внезапно перегородила покосившаяся телега, в которой, опасно накренившись стопками, были сложены горшки и тарелки. А держал телегу за ось, не давая упасть ей окончательно, гончар Матвей Лихачев, Ульянкин отец. — Данила! — Матвей повернул красное от натуги лицо. — Помогай! Вишь, колесо слетело, в колдобину зараза угодила! И никого нет, как назло. Я сейчас. Данька огляделся по сторонам и метнулся к дальнему оврагу, из которого выглядывал металлический обод. Вытащил колесо, подкатил к Матвею, и вдвоем они, не без усилий, вернули его на место. Клин бы над новый, для надежности, осмотрев телегу, сказал гончар. Пожалуй, согласился Данька. Запасные клинья у Матвея нашлись, и Данька, ловко орудуя деревянной киянкой, закрепил колесо на оси. Теперь не слетит. — Спасибо тебе, Данила. Повезло Калагреевке, что такой парень у нас уродился. Эх, будь у меня дочка постарше, выдал бы за тебя. Но варьки всего 5. Маловато невеста, а? — Маловато, — кивнул Данька. Выходит, и сам гончар не помнит, что у него была старшая дочь. А как же ее? Устинья, Дарьяна, Ульянка. Данька вдруг понял, что с трудом вспомнил имя. Да что же это? Ну, спасибо тебе еще раз, Данила. Поеду я. А вы, дядька Матвей, в Покровку едете, на ярмарку? Туда. А можно с вами? — А зачем тебе? — Да так, проехаться хочу. — Нет, Данила. Матвей вдруг стал серьезным и покачал головой. — Ты здесь нужен. Тут твое место, в Калагреевке. — Ну, бывай. И он, споро запрыгнув на телегу, хлестнул вожжами конька и укатил. Горшки тихонько позвякивали. Данька пожал плечами. — Куда он собирался-то? — А, точно. Домой, а потом в лес. Кажется. У порога дома его перехватила матушка Бобриха в синем сарафане, который надевала лишь пару раз в год по большим праздникам. — А я все тебя высматриваю. Пойдем, пойдем быстрее. — Куда? — К старости куда же еще? Собрались уже все, поди, только тебя и ждут. В честь тебя, считай, праздник и устроили. — Нелепо это все, — замялся Данька. — Может, я дома останусь? Я и не одет толком для праздника. Он оглядел себя и подумал вдруг, что так и пришел из леса немытый, грязный, порванной рубахи, покусанной комарами. И никто как будто не обращал на это внимания. Матушка тоже не обратила. — Придумаешь тоже, — фыркнула она. — Ты герой. Тебя и в рванье любить будут, и на руках носить. Пойдем. Накрыл староста прямо во дворе. Изба у него, конечно, большая, но туда все желающие просто не поместились бы. А гостей набралась чуть ли не половина Кологриевки. Стол вышел длинный, аршин 10. Накрытый вышитыми скатертями, он был уставлен пирогами, горшками с кашей и супом, кувшинами с брагой и квасом. Высились горы румяных пирожков, маслились на тарелках бело-розовые ломти сала. Золотился мед, кисло и остро тянуло от кадушек с солеными огурцами, квашеной капустой и мочеными яблоками. А в углу двора курился дымок, и над жаркими углями кто-то медленно вертел поросенка. Данька, увидев в воротах это великолепие, застыл на месте. И сбежал бы, наверное, если бы не матушка, которая крепко вцепилась ему в руку. И вот это все ради него одного? Староста встретил его как сына, обнял, расцеловал крепко и усадил по левую руку от себя. По правую возвышался отец Никанор. Данька испуганно обводил глазами соседей. Вот сейчас они дружно над ним рассмеются и скажут, что это все шутка была, и останется Данька опять в дураках. Кологриевцы и вправду веселились, но не над ним. Смех был добрый, искренний, широкий, как на празднике. — Ну, за нашего героя! — староста встал с кружкой браги в руке. — За Данилу! Если б не он, пропал бы не только моя Аленка. Вся деревня пропала бы. — За Данилу! — дружно подхватили остальные. Данька сидел красный, как рак, и молчал. Потом взял кружку, выпил залпом, закашлялся. Перевел взгляд на дальний край стола, на женскую половину. Там сидела матушка Бобриха, утирая слезы платком, и что-то Аленке говорила. А та улыбалась и искоса на Даньку поглядывала. В груди что-то сдавило, а в животе заурчало не кстати. И Данька, схватив со стола кусок хлеба, вцепился в него зубами. — А помните, как наш Данила теленка Акулининого спас, когда тот под лед провалился? — сказал вдруг кто-то. — Помним, как не помнить. Пудов 10 в нем было, а Данька хватит его одной рукой за шею. Да как выкинет на берег? — Что? — удивился Данька. — 10 пудов? Одной рукой? — А помните, как он немого Алешку излечил? А помните, как пожар словом остановил? А как старика Михалыча нес полдня, когда у того ноги отнялись? Каждое новое «как» ударяло в Даньку, словно молот по наковальне. Он замер, не зная, смеяться ли ему или встать и уйти. Голова кружилась, а лица вокруг смазывались, как в тумане. А как пчел-то пчел убаюкал? Вовремя рой одним взглядом унял. — Один он у нас такой, герой. — Герой, точно герой, нет других таких. — Не герой, а богатырь. — Точно, богатырь. Данька сидел, и глаза у него расширялись все больше и больше, потому что кологриевцы несли полные небылицы, но, судя по всему, искренне в них верили. Как верили и в то, что Данька совершил все эти невероятные подвиги. Судя по количеству баек, проявлять геройство он начал еще не вылезая из колыбели. Голова от этого совсем пошла кругом. Данька сидел и слушал, как его превращает в легенду, в миф, в образ, слепленный из чужих упований и щедро залитый брагой. Он задрал голову наверх. Сил смотреть на эти радушные лица уже не было. Солнце по-прежнему торчало в середине неба, как прибитое. Выбрать, значит, надо. Или там, или тут. И решить, что дороже. Данька бросил тоскливый взгляд на мать с Аленкой, на старосту, на веселые лица соседей. Потом вспомнил Тишку, отчего вдруг стало стыдно. Выходит, что Данька его бросил, обманул. Даже не волшебного коня, а верного друга. И Ульянку тоже. Она, конечно, никакой не друг, а просто глупая девка, что в лесу заблудилась. Но он же обещал ее Курману отвезти. Значит, тоже обманул, получается. Так же, как его сейчас все обманывают. Не я это. Не я. А помните как? Хватит, сказал Данька. Но так тихо, что никто его в шуме веселья не расслышал. Он повторил уже громче. Хватит. Что хватит? Удивился сидящий рядом Всеволод Гордеевич и замер с куском сала в одной руке и чаркой в другой. «Все! Хватит!» — крикнул Данька. «Не было ничего! Не знаю, зачем вы это напридумывали, но все неправда!» Повернулся к старости и четко сказал. «Я не герой!» А потом к притихшему застолью и заорал, что есть мочи. «Я не герой!» И тут же погасло солнце, как свечку задули.